Глава третья. Пруд был идеально круглым. Неподвижная вода в нем напоминала громадный бирюзовый камень, втиснутый в землю. Развешанные по ветвям березок, росших по берегам, неярко горели фонарики, изнутри подсвечивая листву. Казалось, древесные кроны излучали собственный свет, очень нежный, зеленоватый. Почти на самой середине пруда белел сводчатый купол купальни, от которой до берега вел неширокий мосток, оснащенный резными перилами. Начинало темнеть, и над прудом дремотно колыхалась удивительная тишина, чуть подкрашенная стрекотанием сверчков. На берегу, под широким тентом, в большом кресле-качалке, полусидел, полулежал, расслабленно запрокинув голову и прикрыв глаза, Ростислав Юльевич Елисеев. Из одежды Ростислав Юльевич имел на себе только плавки. Его крупное тело, кажется, вовсе не тронутое загаром, отчетливо белело в подтентовых сумерках. У кресла Елисеева сидела, поджав под себя ноги, девушка, совсем юная, одетая весьма необычно, в нечто подобное античной тоге, только очень короткой. Девушка старательно массировала Ростиславу Юльевичу ступни. Тихонько затренькал звонок мобильного телефона. Елисеев чуть пошевелился и, не открывая глаз, поднес руку, в которой оказался зажат мобильник, к уху. «Говори», — сказал Ростислав Юльевич голосом медленным и тягучим, очень подходящим этому умиротворяющему вечеру. «Велели позвонить, Ростислав Юльевич», — затарахтел телефонный динамик рассыпчатым старческим говорком. «Вот и звоню, коль велено. Здравствуйте, как ваши дела, Ростислав Юльевич?» «В Энгельсе взрыв бытового газа в жилом доме», — проговорил Елисеев. «Слышал?» «А как же? В дневных новостях сообщали. Два человечка серьезно обгорели, соседям только квартирки подпортило. Денежки на счет пострадавших переводить, да, Ростислав Юльевич?» «Да». «Сколько же?» Елисеев назвал сумму. В трубке охнули. «Ох, многонько, Ростислав Юльевич. Зачем столько-то?» «Затем», — коротко ответил Елисеев. «Идем дальше. Конец месяца у нас. Отчисление по фондам и организациям начал?» «Завтра будет доделано». Голос в трубке потускнел. «Ростислав Юльевич, миленький, может быть, уменьшить объем отчислений? Ведь для вашей репутации половина этих сумм более чем достаточно. Денежки-то они утекают легко, а зарабатываются трудно. Сколько уж раз я вам говорил, что денежки не людишки, их много не бывает». «Рови Моисеевич», — прервал собеседника Елисеев, — «хоть ты у меня и числишься советником по финансам, я в советах твоих вот именно на эту тему не нуждаюсь. Я сказал, ты сделал. Давай и дальше этой схемы придерживаться. И чтоб ты знал, денежки, как ты выражаешься, не главное в этой жизни». Невидимый Рувим Моисеевич тяжко вздохнул, но возражать не стал. Хотя ясно было, что с этим утверждением он не согласен. Советник попрощался и, дождавшись снисходительного «и тебе не хворать», отключился. Опустив телефон, Елисеев еще немного полежал с закрытыми глазами. Девушка в тоге все с той же тщательностью продолжала массаж. «Прапрадедушка мой», — негромко проговорил Ростислав Юльевич, обращаясь вроде как к самому себе, — «уснуть не мог без того, чтобы ему прислуга волосы не расчесывала. Специальные девки у него для этого были. Подвое у постели с гребешками сидели. Не был в те благословенные времена массаж ног распространен». Он не сильно дрыгнул ногой. Девушка тут же поднялась. «Ступай», — не глядя на нее, разрешил Елисеев. «И в следующий раз нежнее будь, а то я тебя Купидону на обучение отдам. Рассказывали тебе уже об этом замечательном человеке?» Девушка исчезла быстро и бесшумно, как привидение. Ростислав Юльевич набрал номер на мобильнике и медленно двинулся по мостику к купальне, слушая длинные гудки. Когда абонент ответил, он кратко спросил, не здороваясь: «Что там у тебя? Решил мои проблемы?» В трубке тихо застучал размеренный голос. «А, вот значит как», — проговорил Елисеев. «Воин добра, поборник справедливости, говоришь. Интересный какой тип. Тре Грей. Это что за фамилия? Немецкая? А почему ты с ним в первую очередь не разобрался?» Ответ на этот вопрос Елисеев слушал довольно долго. Так долго, что можно было подумать, будто собеседник его завел, скорее всего, другую тему. Потом, держась свободной рукой за перила, присев и пробуя ногой воду, Ростислав Юльевич произнес посвежевшим голосом, точно озвучивая идею, только что пришедшую ему в голову. «А знаешь что? Привези-ка ты ее сюда, ко мне. Что? Беспокоишься, что опасно?» «Правильно беспокоишься. На то ты и охрану мою возглавлять поставлен. А вот решать за меня, что делать, а что нет, не стоит. Вези. Как раз по поводу твоего рыцаря без страха и упрека пообщаемся». Отключившись, Елисеев оставил телефон на перилах и пошел, разминая на ходу плечи, к купальне. Через пару часов к воротам его особняка подкатил автомобиль. Коротко просигналил. Автоматические ворота дрогнули, негромко загудели, открываясь. Перед тем, как въехать во двор, сидевший за рулем кардинал глянул в зеркало заднего вида и чуть усмехнулся. Настя сопела, свернувшись калачиком на заднем сиденье. Она была мертвецки пьяна. Наденька Короткова, девочка высокая, нескладная и сутулая, очень похожая на большого шахматного коня, все никак не могла понять, что ж такого экстраординарного случилось. Нуржан бился с ней довольно долго, и лишь когда к их беседе подключилась Мария Семеновна, Наденька раскололась. Всхлипывая и размазывая сопли по белокожему, малоподвижному лицу, она рассказала о романе Насти с банковским служащим Вовой, виртуальном романе, который так быстро перерос в самый что ни на есть реальный. «Он ей встретиться предложил», — с плохо скрываемой завистью ныла дурнушка Наденька. «Она согласилась. Ну, конечно, Настя красивая, не все внимание обращают. А этот, который Вова из банка, знаете, какая у него машина?» «Какая?» — жадно спросил Нуржан. «Настя говорила, такая дорогая, что на эти деньги можно квартиру в центре города купить». «Ты марку автомобиля мне скажи». «Да не знаю я, какая марка!» «Надюша», — вступила Мария Семеновна, — «может быть, фотографии остались этого Вовы? Или фотографии машины? Или еще что-нибудь?» «Подумай, вспомни», — присовокупил Нуржан, — «ты же хочешь подруге помочь?» Короткова перестала всхлипывать и подняла на допрашивающих опухшие и покрасневшие глаза. «Конечно, остались», — несколько удивленно сказала она. «Его фотки, его тачки. В интернете-то». Нуржан и Мария Семеновна посмотрели друг на друга. «Господи, ну, конечно», — подумала в тот момент Мария Семеновна. «Да что со мной такое? Как я сразу не догадалась. Совсем соображать разучилась». Нуржан же ни о чем таком не подумал. Он просто яростно выругался про себя. «Я и пароль, и логин Настькин знаю», — добавила Наденька. Через пару минут они вышли в интернет со служебного компьютера Марии Семеновны, открыли страницу Насти Бирюковой. И тут уж решительно перехватил инициативу Нуржан. «Так-так», — приговаривал он, лихорадочно щелкая мышкой. «Вот она, наша Настя. Вот и друзья ее. Ну-ка, Наденька, смотри, где этот банкир?» Короткова склонилась над монитором. «А нету», — спустя некоторое время проговорила она. «Удалился. Чего это он? Странно. Он ведь только-только зарегистрировался. Настя еще говорила, надо успеть с ним получше подружиться, пока другие не перехватили». «Но этого она могла и не бояться», — отваливаясь от компьютера, с досадой произнес Нуржан. «Ясно же, что он только ради нее здесь и появился. Ну что, Мария Семеновна, по-моему, все понятно». «Боже мой!» — вздохнула директор. «Вот дура девчонка! Ну и дура!» Наденьку Короткову отпустили. А через полчаса в кабинет вместе с Евгением Петровичем вошел запыхавшийся Олег. Нуржан коротко и четко доложил ему обстановку. И как только бывший сержант патрульно-постовой службы полиции закончил говорить, пространство кабинета точно сковало незримой мутной вязкостью. Около минуты четверо находящихся в кабинете оставались в неподвижности, словно не в силах пошевелиться. «Ну, что?» — первым нарушил молчание Евгений Петрович. «Получилось, по закону-то». Он обращался к Олегу. Олег молчал. «Хрена с два», — сам себе и ответил физрук. «Эти гады, кажется, и бумажек, которые мы накатали во все мыслимые инстанции, не очень-то и испугались. А может, наоборот, очень испугались. Вон, гляди, ва-банк пошли, опти-лапти». «Олег», — глухо проговорила Мария Семеновна, — «если они позвонят и потребуют, чтобы мы все жалобы и заявления забрали, думаю, надо подчиниться». «А мне кажется, не позвонят», — подавленно сказал Нуржан. «Что им теперь? Ни свидетелей, ни потерпевших не осталось. Почти. А по новой начинать, доказательная база у нас слаба. Нужен опер хороший, который бы все раскрутил, как надо». «А где такого опера возьмешь? Вот Никитос был». Он замолчал на середине фразы. «Вишь, как оно у нас по закону-то выходит?» Постепенно распаляясь, бормотал Евгений Петрович. «Вот оно, как у нас по закону выходит. Хочешь по закону? На, пожалуйста. Как же еще, если не по закону? Законы-то они справедливые. Для нас специально и писаны. Нет, для них». Олег молчал. Мария Семеновна украдкой посмотрела на него. Лицо Олега, потемневшее и осунувшееся, было неподвижно. Какое могло бы быть, тотчас пришла в голову директору детдома нечаянная мысль, у воина, долго-долго защищавшего от врага крепость, и теперь, после свирепого боя, сидевшего на развалинах некогда могучих стен, среди окровавленных трупов и обломков оружия. Ей стало жаль парня. Настолько сильно, что это чувство на мгновение пересилило тоскливую жалость по бестолковой Насте Бирюковой. Директор вдруг вспомнила о том, с какой азартной решительностью она начинала все это. Разве тогда она могла подумать, в какую черную пропасть безысходности заведет эта борьба ее саму и ее соратников? Как же глупо было все-таки пытаться мериться силами со всесильными. «Да», — не поднимая головы, проговорил Олег. «Евгений Петрович прав». Все уставились на него, ожидая пояснения. «Мы потерпели сокрушительное поражение», — продолжил Тригрей. «И это бессомненно». Эти слова отдались тоскливой болью в сердцах присутствующих. У Евгения Петровича даже лицо исказилось. Кажется, и он, и Мария Семеновна, и Нуржан, все они ждали, что Олег возразит на горькие речи физрука чем-то вроде «да глупости все, ничего еще не кончено». «Значит, все», — шевельнул вздувшимися желваками на скулах Евгений Петрович. «Если уж и ты, Олег...» Мария Семеновна вздохнула, опустила голову. Нуржан молчал. Он смотрел на Олега, словно не верил, что тот мог сказать то, что сказал. «Но я не совершенно разумею, в чем мы ошиблись», — говорил между тем Олег. «Мы ведь все делали правильно, так? Права граждан государства оказались нарушены. Надобно было добиться восстановления и дальнейшего соблюдения этих прав. Я полагал, что такое здесь возможно». «Трудно, но достижимо доказать перед лицом закона беспровинность достойных и виноватость преступников. А на деле вышло, что...» — он посмотрел на Евгения Петровича. «Ага», — подтвердил тот, — «это нам, населению, законы соблюдать обязательно. А сильным мира кое-когда можно эти законы и обойти». «Значит», — нахмурившись, проговорил Олег, — «враг не таков, каким я его с первоначалу полагал». Вдруг дверь кабинета приоткрылась. «Мария Семеновна», — шепнула, просунувши в щель длинное и белое свое лицо, Наденька Короткова. «А мне Настя только что позвонила». Все четверо уставились на нее с тревожной надеждой. «Говорит, мол, у нее все хорошо, и искать ее не надо. Говорит, документы потом как-нибудь заберет». «Откуда звонила?» — тут же переспросил Нуржан. «Да со своего телефона». «А голос ее?» — встрял Евгений Петрович. «Голос у нее, ну, обычный был или какой? Может, ее заставили позвонить?» «Голос у нее веселый был и пьяный», — сообщила Наденька. «Прям такой вдрбадан». Тотчас же затрезвонил стационарный телефон на директорском столе. Мария Семеновна, вскочив на ноги, схватила трубку. «Да, Настя, Настя, где ты? Отвечай немедленно!» Прокричав это, она замолчала, слушая. На лице ее постепенно расползалась укоризненно брезгливая гримаса. «Ты где?» — наконец выкрикнула Мария Семеновна. «Где ты? Скажи мне! Что?» Почти сразу же она отняла трубку от уха и проговорила. «Отключилась». «Наберите еще», — посоветовал Нуржан. Директор кивнул и нажала кнопку повтора вызова. «Абонент, не абонент», — произнесла она, секунду послушав. «Кажется, отобрали у нее телефон». «Что она говорила?» — спросил Евгений Петрович. «Да то же самое, что Коротковой», — ответила Мария Семеновна. Как-то сразу устав, отяжелев, она снова опустилась на стул. «Лепечет, еле языком ворочает». «Она сказала, где она?» «Начала говорить. Вроде далеко за городом, в каком-то имении». «Так и сказала. Имении». «Елисеевка!» — хором выпалили Нуржан и Евгений Петрович. «Звонить в полицию?» — неуверенно предложила Мария Семеновна, посмотрев на Олега, который и так сидел напротив нее, погруженный в самого себя, словно и не слышавший и не видевший, что происходит вокруг него. Евгений Петрович пренебрежительно хмыкнул. «Ха, куда звонить? Ну куда? И что дальше-то? Этому гаду стоит только с начальством полицейским связаться, и все против ножи обернется. Не так надо!» Он сверкнул глазами в сторону Олега. «Я вот что предлагаю. У меня старых знакомых, бывших спортсменов, много еще осталось. Тех, кто в 90-е к братве перекинулись и умудрились выжить. Вот им надо звонить. Соберем команду, выйдем в эту чертову Елисеевку, отобьем девчонку, а?» «Точно», — подхватил Нуржан. «Я с тобой, Евгений Петрович. Пару-тройку человек и я тоже подтянуть смогу». «Ну а я», — уже с деловитым энтузиазмом продолжил физрук, — «минимум пятерых-шестерых». «Стволы надо поискать. Травматику, в смысле. А то и просто битыми и арматурными прутами вооружиться. Если быстро действовать, может получиться». «Быстрота и натиск», — согласился Евгений Петрович, уже доставая из кармана телефон. «А что, как они с нами, так и мы с ними. Пошла она к такой-то матери, эта полиция. Без нее разберемся». «Ну, хватит!» — очень резко и громко оборвала загоревшихся мужчин Мария Семеновна. «Взрослые же люди, а ерунду такую несете? У кого вы соберете? Кто с вами пойдет? Полтора человека с пуколками и дубинами, и это в лучшем случае. А там целая армия охраны, вооруженная, между прочим, настоящим боевым оружием. Ха, быстрота и натиск. Перестреляют вас, голубчиков. А те, кто выживут, в полицию сдадут. И на законных, кстати, основаниях. Потому что они сила!» И с таким убеждением это было сказано, что и Нуржан, и Евгений Петрович вдруг разом потухли. Растерянно переглянулись и замолчали. Только Нуржан тихо и хрипловато как-то очень беспомощно проговорил. «Ну что же делать-то тогда, а?» И добавил, повернувшись к безмолвному Олегу. «Вот она, твоя практика, которая есть, мерило истины. Но попробовали мы пободаться, и что?» Олег поднял голову. «Может быть, — сказала еще Мария Семеновна, — с ФСБ какой-нибудь связаться. Да найдется же на них управа». «Наверное, найдется, — проговорил Нуржан. Только потом, не сейчас. А девчонку выручать надо немедля». «Ехать все-таки придется, — хмуро сказал Евгений Петрович. А то что, будем здесь сидеть и ногти грызть, пока они ее там «Я поеду», — раздался голос Олега. «То, что надо», — даже не попытался скрыть свою радость Нуржан. «Если ты с нами будешь, то...» «Нет», — прервал его Олег. «Я поеду один». Это было неожиданно. «Одного я тебя никуда не пущу», — заявила Мария Семеновна. «Да и с кем бы ты ни была, никого не пущу». «Простите», — сказал на это Тригрей. «Но навестить Елисеевку мне все же придется. Бессомненно, это необходимо сделать». «Необходимо-то необходимо», — начал заново Нуржан. «Но одному тебе там делать нечего. Надо собрать людей как можно больше, чтобы хоть какие-то шансы были». «Да, одному ехать смысла нет», — поддержал бывшего сержанта ППСП Евгений Петрович. «Что, мы с Нуржаном мешать, что ли, будем? Как говорится, одна голова, хорошо, а...» «Я поеду один», — твердо повторил Олег. «Да почему? Ну почему один-то?» «Вперво, потому что я положил зачин этому делу, следовательно, я и должен нести полную ответственность. Кроме того, я дал Насте честное слово дворянина, что всегда буду защищать ее. Это мое дело». «А во-вторых?» — спросил Нуржан. «Я поеду в Елисеевку не воевать», — сказал Олег. «Мне надобно понять причины нашего поражения. Другими словами, мне надобно понять нашего врага. И сделать это прискоро, потому как если он начал убивать...» При этом слове все находящиеся в кабинете вздрогнули. «То он уже не остановится. Я должен поговорить с Елисеевым. Лицом к лицу. Один на один». Какое-то время молчали, переваривали услышанное. «Сдается мне», — хмуро прокашлявшись, проговорил Нуржан. «Повоевать в Елисеевке все равно придется». «Точно», — буркнул Евгений Петрович. «Одним разговором дело не обойдется». «На тот случай я владею третьим уровнем имперского боевого комплекса», — сказал Тригрей. «Знаешь», — хмыкнул Нуржан, — «там тоже не пионеры с горными собрались». «Олег», — проговорила и Мария Семеновна, — «ты уверен, что сможешь это сделать? Один против... Бог знает, сколько там головорезов сидят в этом имении». «Не имеет значения, сколько», — ответил на это Олег. «Я ведь говорил уже, Мария Семеновна, важна не сила, а мотивация. Я дворянин, а долг предписывает дворянству поддерживать в обществе справедливость и законность. И возможность делать это с должной эффективностью дают дворянам навыки, которым они обучаются на протяжении всей жизни». «Да знаю я про твои навыки!» — почти закричала директор. «Но не зря же говорят, против лома нет приема!» Парень встал со стула. Z-образная вена на его виске крупно вздулась, и в следующее мгновение он попросту исчез из того участка пространства, где только что находился. Что-то остро треснуло. Мария Семеновна, Нуржан и Евгений Петрович, на долю секунды потерявшие Олега из поля своего зрения, вновь увидели парня у стены. Олег стоял, напружинившись, часто дыша. Его кулаки были сжаты, он держал их у груди. А на стене, рядом с ним, красовалась неровная вмятина, ощеренная обрывками обоев и все еще осыпающая белую пыль штукатурки и кусочки бетона. Мария Семеновна взглянула в глаза Тригрею, и у нее закружилась голова. Глаза Олега темнели тяжелой яростью, впрочем, уже осветлевшей, рассасывающейся. «Ни хрена себе!» — в растяжку произнес Нуржан. Евгений Петрович шагнул к стене и вложил во вмятину ладонь. «Опти-лапти!» — высказался он. «В пол пальца глубиной!» «Еще раз прошу прощения», — хрипловато проговорил Олег. «Время дорого, а мне надобно было убедить вас». «Ох, Олег!» — только и смогла произнести Мария Семеновна. Она вдруг заметила, что экран компьютерного монитора пестрел мерцающими серыми полосами. Она пошевелила мышку, картина не изменилась. «Евгений Петрович», — обратился Олег к физруку, — «я видел, вы сегодня на машине. Соблаговолите отвезти меня к Елисеевке». «Отвезу», — сглотнув, пообещал тот.